же откроет дверь. А на висках давно седина. Россия, мать, родная сторона. Меня давно зовет твой вечный зов. Неповторимый звон колоколов. Вспоминаю с болью тихие сады, аромат сирени, барские пруды. Краше не сыскать, где прошло все детство, там Россия, мать. А на висках давно седина. Россия, мать, родная сторона. Меня давно зовет твой вечный зов. Меня давно зовет твой вечный зов.